и тягостное чувство возвращалось. Курт ел сэндвичи с сардинами и томатной пастой и смотрел на свое отражение в темном стекле. Непонятно было, сильно ли он изменился внешне после смерти Нэнси. Волосы как будто прежние. Разве седины чуть прибавилось? Лицо все такое же обеспокоенное. Может, чуть больше прежнего. Он посмотрел на свои туфли и задумался, понравились бы они ей или нет. Никогда нельзя было угадать. Грань между тем, что Нэнси обожала, и тем, что она терпеть не могла, была для него невидима. Он неуверенно брал в магазине джемпер, а она, отпрянув, шептала: «Посмотри на эти швы!» Нэнси говорила, что Курт не понимает тонкостей. Курт говорил, что Нэнси сумасшедшая и всегда выдвигает какие-то нелепые, фантастические претензии. Однажды купленную им блузку вернула, потому что петли для пуговиц были прорезаны под неправильным углом. Курт подозревал, что допустил какую-то ошибку, купив эти туфли. Он не был уверен, что дырки для шнурков расположены правильно. Он уже не доверял собственным оценкам, а положиться было не на кого. Войдя в торговый зал, Лиза заметила, что весь магазин загроможден альбомами «Величайшие хиты Queen». Теперь их было 12 упаковок. Утром было 4, и она считала это перебором, но в краткой и красочной беседе с Кроуфордом выявилась разница во мнениях по этому вопросу. Она подошла к прилавку с 5-минутным опозданием. Надо было отпустить Дэна на обед. Первым покупателем была женщина с высоко нарисованными на лбу бровями. «Деточка», — сказала она, — «не откажите посмотреть для меня, где этот альбом Queen?» Лиза отвела ее к одной из 8 упаковок и, возвращаясь к прилавку, подумала, что женщина, возможно, слепая. Тогда понятно, почему у нее не на месте брови. Иногда ее удивляло, что некоторые люди предпочитают быть слепыми. «Не откажите посмотреть». Она слышала по нескольку раз на дню и не понимала, почему зрительное восприятие требует таких усилий. То ли крайняя лень заставляет людей просить кого-то другого употребить глаза вместо себя, то ли они убеждены, что зрение имеет ограниченный ресурс и не хотят его расходовать. Час прошел в обычной субботней зоопарке у кассы. Телевизионная рекламная кампания творила свои темные чудеса, и каждый второй покупатель подходил с величайшими хитами. Вчера вечером у них дома кто-то видел свежую рекламу альбома, существовавшего уже много лет, и теперь они должны были его иметь. Ей было страшновато наблюдать эти массовые приливы и отливы, работать на фронте внушений и манипуляций. Лиза на автопилоте обслуживала покупателей, а освободившиеся мысли, как всегда, блуждали. Последнее время она часто думала о брате, может быть, потому что приближалась 20-я годовщина, а может, это был естественный цикл сознания. Она пыталась вызвать к жизни его лицо среди толпы покупателей, но вспомнить его черты было трудно, да и невозможно представить себе, как он выглядел бы сегодня. Большинство людей думает, что человеку трудно исчезнуть совсем, и такие случаи редки. Они верят, что рано или поздно он возникнет, живой или мертвый, химически или религиозно преобразившийся, но Лиза столкнулась с этим дважды в жизни. Сперва Кейт Мини, а потом вскоре ее собственный родной брат. Для Лизы исчезновение не было чем-то невообразимым. Всегда есть вероятность, что из твоей жизни кто-то внезапно исчезнет —